бесы и ларвы, избегать злых мыслей и молиться. Кажется, молилась в эти дни Москва, как никогда раньше не молилась. А Наташа? Она вся ушла на служение Богу и целыми днями не выходила из старой церкви в нашем переулке. Но чем больше молилась Москва, тем крепче ею овладевали бесовские силы. Хула на Бога не прекращалась. Она висела на плакатах, она была в газетах и листках. Ее творили поэты, писатели, хулиганы. На службу к большевикам уже шли открыто. Бесовская сила одолевала. С каждой афиши, с каждой вывески, плаката, памятника, стульи, фуражки или шапки, с рукава мундира нагло краснела пентаграмма, и не было силы парализовать ее действия. Мне казалось, что стоит сказать с верой «Во имя Отца и Сына Святого Духа», и погибнет ее магическое действие. Но вот этой-то веры я и не мог найти в себе. Захотелось пойти и посоветоваться. Обдумать все. О ларвах или бесах. О значении пентаграммы. О наваждении, охватившем русскую землю. Соединиться с кем-нибудь. И начать борьбу с бесами. Решил идти к Заболотному. Кому же больше? Он русский унтер-офицер, георгиевский кавалер. Он должен меня понять. Он православный и, видимо, крепкий русский. Прийти и сказать, долой же до Троцкого, пригласить в Россию нашего верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, пентаграмму снять и заменить крестом животворящим, православным, восьмиконечным. Перестать быть Красной Армией, но стать Русской Армией, христолюбивым, православным воинством. Уничтожить богохульство, разврат и сквернословие, обуздать поэтов и писателей, специализировавшихся на хуле на Бога, молить, чтобы пошел, как сказал поэт Александр Блок, впереди Красной Армии. За вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Требовать реформы армии в духе национальной православной России, требовать, с верой сказав в сердце своем, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Надо кому-нибудь решиться на это. Ну и пусть я и Заболотный начнем. Эти дни ожидания приезда Заболотного я провел как бы в каком-то сне. Мне казалось, с ума схожу. Я должен был следить за собой, чтобы не проговориться при комиссарии или вестовом, чтобы не сказать неосторожного слова в казарме при товарищах. Наконец он приехал. Была суровая зима 18-го года. Мы лихорадочно готовили войска для занятия Украины, очищаемой немцами. От событий в Германии у всех кружились головы. Сумасшествие охватывало мир. Германия накануне победы кончала с собой самоубийством. Все шло по какому-то страшному тайному плану. И более чем когда-нибудь я верил в необходимость и своевременность придуманных мной реформ. Я застал Заболотного в каком-то странном повышенном состоянии. Я бы сказал, что он пьян, но я знал, что он вина не пил. Он понял, что я хочу говорить с ним по душам, бесцеремонно спровадил сидевшего у него комиссара, запер дверь и сказал: «Вижу, Федор Михайлович, что вы что-то надумали. Ну, побалакаем. Дело-то всерьез разворачивается, по всему миру гудит». Слушал он меня внимательно. Но едва я кончил, он захохотал грубым, раскатистым смехом. «Уморили вы меня, Федор Михайлович, ей-богу уморили! Что же жить или вот...»